69. Матерь Агни-йоги. Опыт утверждения положения мысли перед отходом ко сну углубим и расширим. Мало отдать приказ, пресекающий возможность нежелательных снов определенного характера. Темные найдут другие лазейки, чтобы подползти. Значит, надо вооружиться и против них, установив на время сна особую связь с иерархией и предпослав сильную мысль о том, чтобы защитное состояние связи охраняло все время, но особенно во время сна. Дозор должен быть активным, нельзя успокаиваться на призрачной безопасности. Неистовство и беснование тьмы усиливаются по всей планете, ибо чуют конец.